что я должна работать, и что без моего пения, кажется, мы начинаем ссориться, едва выйдя из ЗАГСа. Может быть, вернуться и развестись? С музыкальной школой не посчастливилось. Сколько ни запрашивали, и в райисполкоме, и на почте, никто не мог дать никаких сведений. Оба уже отчаялись, когда вдруг увидели человека с виолончелью на другой стороне улицы. Бросились догонять. Виолончелист оказался тоже ссыльным, скитавшимся без работы. Он играл иногда в единственном кино под аккомпанемент плохонького пианино. Музыкальной школы, по его словам, в городе вовсе не было. Тем не менее, он очень обрадовался неожиданной встрече. Появление скрипача дало бы возможность составить трио. На всякий случай обменялись адресами. Но уже ясно было, что план с переводом на работу в Колпашево рушится. Тем более, что в общеобразовательной школе они узнали о существовании циркуляра не вербовать в школьные преподаватели репрессированных лиц. Когда в 7 часов вечера собирались на пристани, Родион, узнав, что перевод в Колпашево срывается, признался. «Сергей Петрович, видать, дурной я человек. Чтобы за вас огорчиться, а я радеханик. Без вас мне тоска смертная в клюквенке, сопьюсь запросто». «Глупый мальчик, это так понятно. И для меня в клюквенке ты родная душа. А спиться я тебе не дам». «Сергей Петрович, я такого человека, как вы, отродясь не видывал, и во сне не мерещилось, что бывают такие. Не знаете вы, что они для меня значат, Нина Александровна? Не говори «они», называй имя и отчество», — прикрикнул Сергей Петрович. Но юноше хотелось выговорить свою мысль, и он пропустил мимо ушей поправку. «Мне бы должно благословить ссылку за встречу с вами. Да я бы, может, и благословил. Только вот мать у меня на старости лет одна по чужим избам бедная мотается. Ну и заропщешь другой раз». Сергей Петрович пожал ему руку. «Что сказали тебе об отце?» «Сказали без права переписки. Коли помрет, известим. А обвинен, мол, и ты, и тятька твой, правильно. Кулаки вы, и поблажки вам никакой не будет». «А какие же мы кулаки, когда без чужой помощи всю жизнь хозяевали?» «Ну да я не унываю, Сергей Петрович. Везде есть хорошие люди». Ночевали третий раз под открытым небом, на пристани по ту сторону Оби. С реки дул ледяной ветер. Посреди ночи Нина, дрожа от холода, постучалась в хижину паромщика, умоляя впустить ее погреться. И несколько часов провела на печке в обществе детей и теленка, который, не тратя даром времени, пережевывал в темноте уроненную ею косыночку. Когда Нина, уходя на пристань, хватилась косынки, нашлось лишь несколько клочков. На заре построились для перехода. День выдался ясный, солнечный. Туман расходился золотистой дымкой. Шли бодрым шагом, чтобы согреться. Родион все время запевал то одну, то другую песню. Никто, однако, ему не подтягивал. На одном из поворотов дороги, оглядывая лес, который весь золотился в преломлявшихся сквозь прозрачный туман утренних косых лучах, Нина воскликнула. «Ах, какая рябина! Горит, огненная!» И указала на молодое деревце несколько поодаль от дороги. В одну минуту Родион выбежал из строя, подскочил к рябине и схватил ветку. Грянул выстрел, и схваченная ветка откачнулась обратно. Крик ужаса вырвался у людей, и вся партия разом остановилась. Юноша, как сноп, повалился на землю. Нина окаменела. Не верилось,

Она озябла и проголодалась. Волей-неволей пришлось растапливать печь, варить картофель, кипятить воду. Поужинав в полном одиночестве, она устроила себе постель на лежанке и накрылась всем, что было теплого, трясясь в нервном ознобе. Страшно будет провести одной ночь. Хата на краю, за ней пустое поле, а за полем тайга, которая глухо шумит. Вокруг ни души. Пошел дождь, но она не могла заснуть даже под этот равномерный убаюкивающий звук. То ей чудились шаги за дверьми, и она, замирая, прислушивалась, не зная сама, чего ждет и чего боится. То чудился вой волков. Детский суеверный страх все больше овладевал ею. Наводили ужас темные углы пустой хаты. Они, казалось, жили угрюмой таинственной жизнью. И там, в глубине, в паутине, роились и прятались призраки. Скоро над ней начала протекать крыша. Сначала падали отдельные редкие капли, потом забарабанила частой дробью. Она не шевелилась. Страшно было выйти за освещенный круг. Однако течь скоро стала настолько сильной, что волей-неволей пришлось вылезти, чтобы сохранить сухими теплые вещи, которыми она была накрыта. Когда она встала и осветила дальние углы, то увидела, что течью захвачен еще один угол, и могут промокнуть ноты и скрипка. Сердце ее больно сжалось при взгляде на скрипку. «Я сыграю тебе Моцарта», — вспомнилось ей. Пришлось переносить все вещи в единственный сухой угол. Весь остаток ночи она просидела, поджав ноги на скамье, слушая дробь дождя и шелест тараканов, к величайшему ее ужасу, перебравшихся из мокрых углов поближе к ней. Ноги ее скоро совсем онемели, но она боялась опустить их на пол и не решалась переменить положение, окруженное армией насекомых. О, Господи! Долго ли еще будет тянуться эта ночь? Она, кажется, никогда не кончится. Надо отговорить Асю от брака с Олегом. Он не сегодня-завтра попадет в такую же ссылку, а она окажется с ребенком в таком же медвежьем углу. Забрезжила, наконец. Она решилась встать и взялась за топор, чтобы подогреть себе воду в чугунке. Топор не слушался непривычных рук, дело не ладилось, слезы досады наворачивались на глаза. Дверь отворилась, на пороге показалась баба в ватнике, в сапогах, и остановилась у притолоки, подперев красную щеку рукой. — Что вам? — спросила Нина. — Ничего, ничего, родимая. Поглядеть на тебя пришла. Уж не прогневайся. Нина подивилась и занялась снова дровами и чугуном. Когда она снова взглянула на дверь, баб было уже две, и обе глядели на нее, подперев щеки руками. Нина налила себе чай, поставила чашку на подоконник и села, досадуя на непрошенных посетительниц, и стараясь уяснить, в чем кроется неожиданный интерес к ее особе. Должно быть, слух, что она только что зарегистрировалась со ссыльным, уже докатился. В представлении этих баб она была молодой девушкой, у которой сорвалась брачная ночь. Вот именно это и возбуждало их любопытство. Она повернулась, баб было уже три, и все перешептывались, кивая на нее. Нервы Нины не выдержали, она ударила рукой по подоконнику и вскочила. «Да что же это здесь? Театр, что ли? Бессовестные! Сердце-то у вас есть?» Бабы испугались и, может быть, даже пристыдились. Все три разом выбежали вон, Нина захлопнула за ними дверь. Она повязала платок, влезла ногами в сырые сапоги и вышла на холодный туман. Шла и думала, что сделала величайшую глупость, приехав сюда.

хоть повесить, ежели заблагорассудится. Но я, имейте в виду, не суров. Нина поднялась и взяла рукой забрызганную грязью юбку, как взяла бы шлейф, спускаясь с эстрады. — Я вас поняла, товарищ комендант. Благоволите теперь провести меня к вашей дочери. 2 часа она просидела с кривляющейся намазанной завитой девицей, пробуя ее голос, исправляя постановку, прививая навыки. И когда, наконец, вышла, чувствовала головокружение от усталости и нервного перенапряжения. А надо было до сумерек пройти опять 30 верст. Великолепный хам не догадался предложить ей хоть какой-нибудь вид транспорта. Утешая себя, что эта дорога сравнительно людная, благодаря постоянному сообщению между Могильным и Клюквинкой, и встреча со зверем или с бродягой маловероятна, она вышла из поселка и потащилась по грязи в злосчастную Клюквинку. Она шла уже 3 часа, время от времени присаживаясь на камень и съедая кусок хлеба, которым запаслась, чтобы не ослабеть в дороге. Затянутый холодной осенней дымкой лес хмуро молчал. Она шла, не глядя по сторонам и стараясь не думать, что идет одна через тайгу. Натертые ноги мучительно ныли. Вдруг она увидела неподвижную мужскую фигуру впереди на повороте. Со времени травмы, пережитой ею в Черемухах 10 лет назад, каждая незнакомая мужская фигура, встреченная в уединенном месте, внушала ей опасения. Этот постоянный страх портил ей все прогулки, когда она попадала за город. Теперь при одном взгляде на стоявшего впереди человека сердце у нее отчаянно заколотилось. Она увидела, что прохожий решительно направился к ней. В эту минуту взгляд ее остановился на большой палке, валявшейся на дороге, и она быстро схватила ее. Человек подходил все ближе и ближе. И вдруг она узнала эту неуклюжую бородатую фигуру. Философ Яша! Слава Богу! «Нина Александровна!» — сказал старый еврей, подходя неуверенной шаркающей походкой. — Ну как это вы ушли одна? Ну сказали бы мне. Я, правда, стар и плохой защитник, но таки лучше, чем никто. Не бросайте палку, через час будет темно, почем знать, идемте скорей. Они пошли рядом. Он не решился предложить Нине руку, видимо, не был уверен, что русская дворянка примет ее. Выслушав про Сергея Петровича, сказал: «Немножко утешу вас, Нина Александровна. В вашей мазанке сейчас чинят крышу. Несколько женщин из здешних крестьянок подняли гвалт, что у вас заболочена вся хата. У одной из них муж плотник, она потащила его чинить, потом подговорила еще одного и обещали, что все будет готово к вечеру». Он внимательно взглянул на расстроенное лицо своей спутницы. — Нина Александровна, вы верующая? — Я понимаю ход ваших мыслей, Яков Семенович. Отвечу вам правду. Нет, давно нет. Всеночные бдения в институте, причащение с другими девочками — все это поэтическое воспоминание и только. Христос, который учил человечество милосердию, или бессилен, и стало быть, не Бог, или не милосерд вовсе. Страшные слова вы произносите, Нина Александровна. У вас такая тонкая душа, а о Спасителе вы, простите, рассуждаете по-обывательски плоско. Если бы наградой за веру и праведную жизнь служило процветание здесь, на земле, в земных формах, все вокруг были бы верующие, но грош цена была бы этой вере.

осенена благодатью, как бы ни были погрешны отдельные представители. И эта благодать сошла на меня. Я вошел в лоно церкви. Один из священников обратился за разрешением вопроса к епископу, и тот меня понял. Больше того, мое самовольное причащение он рассмотрел не как грех, а как особое призвание. Он согласился меня крестить и сказал при этом: «Храните символ веры и не порывайте с причащением, тогда, исполняя по мере сил заповеди Господни, вы прибудете в церкви. На исповеди кайтесь в том, что вам укажет совесть, но не вступайте в богословские прения». Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я, близорукий, страшился упреков материальной заинтересованности при переходе в православие и даже помыслить тогда не мог, что моя вера повлечет за собой, напротив, гонение и исповедничество. А Христос в своем милосердии послал мне жребий, о котором я не смел мечтать. Кто бы мог это предвидеть в те годы? Вот теперь я в ссылке, одинокий, больной и уже старый. У меня нет ни угла, ни семьи. Но поверьте мне, Нина Александровна, что я счастлив, и что мне в самом деле ничего, совсем ничего не нужно. Долгое время горем моим была потеря моей библиотеки. Книги были моею страстью, на них я тратил все мои средства. За годы петербургской жизни мне удалось собрать огромную библиотеку религиозно-философского содержания. Ее опечатали при аресте, и случайно мне стало известно от соседей по квартире, что книги были погружены в огромный грязный грузовик, который умчал их прямо на свалку. Это говорил соседям лично увозивший книги шофер. Теперь и эта боль отошла, не осталось ничего, кроме радости идти за распятым учителем. Эту радость уже никто не может у меня отнять. Вы, Нина Александровна, еще молоды и хороши собой. Да пошлет вам Господь счастье с избранным вами человеком. Но не падайте духом и не унывайте в дни печалей. Они не так страшны, как кажутся сначала. Как раз в их гуще и толще нас посещают новые, самые дивные радости. Где крест, там они вьются вереницами. Молодая женщина молчала, озадаченная и удивленная. «Не отвечайте мне ничего, а только запомните мои слова, сохраните их в своем сердце. Быть может, когда-нибудь они найдут в вас отклик. Мы сами не знаем минуты, когда в нас просыпается тайное, лучшее, внутреннее». И он прибавил с улыбкой: «Странно, не правда ли, что вы, христианка по рождению, выслушиваете о Христе от еврея? Случается и так». «Нет, Яков Семенович, я этого не думала. Спасибо за хорошие слова и за участие. Мой муж и я, мы оба вас так уважаем. Я сейчас вспомнила своего брата. Вот бы вам поговорить с ним. Вы бы друг друга поняли, а я...» Она заговорила о библиотеке своего отца, которой завладела тетка, и о некоторых уникальных изданиях, хранящихся в ней, и за этими разговорами дорога прошла незаметно. Когда уже в сумерках они подошли, наконец, к клюквенке, и Нина вошла в свою хижину, починка и в самом деле была закончена. Пол подметен и даже печь вытоплена, а чугун полон печеной картошки, аккуратно закрытой вышитым полотенцем. Очевидно, женщины предполагали, что она вернется из могильного с мужем, и решили обеспечить молодым счастливый вечер. Нина была тронута неожиданной заботой, однако она так устала,